Пока мы разбирались с портовыми властями, время стоянки Априлова истекло. Теперь в качестве провожающих были мы, корабль незаметно отделяется от пирса, мы неистово машем на прощание, крики счастливого плавания, увидимся на Кубе. Не увидели обезьян Гибралтара. Гибралтар, который очень красив и внушителен с моря, оказался тесным городишком, жители коего, кажется, только и заняты тем, что гоняют в своих машинах по кругу. Если стоять на месте, одна и та же машина промелькнет мимо вас 3 раза за 10 минут. Приятные, сердечные люди, гордые тем, что Гибралтар является стартовой площадкой для всех путешествующих через Атлантику. Мы пришвартовались рядом с посудиной студента Франсуа, на которой он курсирует во время каникул между Гибралтаром и Танжером. Он так и не объяснил толком цель этих рейсов. По мнению Донча, он перевозил гашиш и белых рабынь. Франсуа очень нравится путешественники вроде нас. Но переплывать океан на таком корыте и питаться этим, он кивает на украшающую рубку надпись «Планктон 3» и пожимает плечами. Укладываемся спать, но долго не можем заснуть, все кажется необычным. Даже сам воздух пахнет морем, портом и еще чем-то экзотическим. Кругом слышатся приглушенные голоса на всех языках. Едва светает, а Донча уже на ногах. Похоже, он отказался от пассажирского режима. Большинство соседей еще спят, но на некоторых яхтах уже варят кофе. Маленькие дети в ночных рубашках и пижамах бегают по палубам. На одном старом французском суденышке есть даже манеж из рыболовной сети. Видимо, кто-то из его обитателей только-только начинает ходить. Первым делом мы должны приобрести водонепроницаемые костюмы. Затем нужно найти карту Гибралтарского пролива и пройти последний осмотр у доктора Пенчева, который должен вот-вот прибыть в Гибралтар. На главной улице Майн-стрит находим все, что нам нужно. Набиваем сумку разными мелочами, зубной пастой, может быть, окажется вкуснее нашей, тропическим мылом, которое отказывается пениться в морской воде, лекарством от морской болезни, кремом и тому подобное. К вечеру появляется доктор Пенчев. Последние анализы крови, мочи, обмена веществ. Заполняем тесты. Прощальный ужин в китайском ресторане при свечах. И только одного мы не успеваем. Увидеть известных всему свету обезьян Гибралтара. Если бы не телевидение. После долгих расспросов и обсуждений того, когда нам лучше всего отправляться, чтобы поймать самое удобное течение, выясняется, что наиболее подходящее время — 3 часа ночи. Но ведь с нами группа болгарского телевидения, которая должна заснять отплытие, а ночью темно даже в таком чудесном месте, как Гибралтар. Чего не сделаешь ради славы. Решаем отправляться на следующий день в 11 часов. И вот этот день наступил. 8 мая 1974 года. Последние объятия. Все мы чувствуем себя несколько скованными. Никто не знает, что сказать. Снимают не только наши, но и их коллеги из гибралтарского телевидения. Телевизионщики садятся в катер, чтобы проводить нас немного, а мы забираемся в нашу вызывающе-оранжевую шлюпку, которая станет нашим домом, бог весть на сколько месяцев. 4 часа спустя катер поворачивает обратно, выкрикивает последние напутствия, но ни слова нельзя разобрать за треском мотора. Глава 3. Гибралтар, Лас-Пальмас. 8 мая. Дончо. Остаемся одни. Одни! Наконец-то одни! Теперь мы покажем, на что мы способны. До сих пор были суета и слова, слова, слова, и вот пришло время действовать. Я чувствую себя прекрасно, как спортсмен, хорошо подготовленный и уверенный в своем успехе. Ничего, что мы впервые остаемся сегодня наедине с Джу. Ничего, что мы еще не испытали ее как следует, ведь никто из жертв кораблекрушений не испытывает спасательные лодки заранее. Катер становится все меньше, и вот его уже едва можно различить на фоне берега. В вдруг появляется несколько акул. Жаль, что они немного опоздали, и София не увидит на своих экранах единоборства Джу с океанскими хищниками. Ветер стихает. Я завел двигатель, и под его треск мы входим в Гибралтарский пролив.